48. Взгляд сверху и снизу. Местность 6-мильной высоты представляет из себя размытый, в цветных разводах необозримый ковер. Мелкие детали рельефа стирались, шевеление микробной мелюзги, бешено опасные вблизи наскоки танковых полчищ, смотрелись отсюда статичными полевыми облаками, подобными далеким звездным миражам. Над одной из таких полевых туманностей, очутившейся в намеченных заранее координатах, и раскрылся бомбовый отсек. И пошла вниз, рассекая воздух. Нет, не кувыркаясь и не рыча стабилизаторами от резонанса со встречным потоком, пыхнул, охватывая небо, большущий тормозной парашют, и замкнулась вселенная, отгораживаясь шелком от спокойствия высокой голубизны. Но даже этот многометровый белый саван купола не мог остановить рвущееся падение, и она шла вниз, рассекая воздух к расплывшейся полутонами земле. А там... Нет, никто не обратил внимания, кроме зенитных расчетов. Тем ведь было по штату положено. Но и они не поверили. Ну аж остальные. Остальные были просто по уши заняты. Одни наводили в жующие землю гусеницы противотанковые ружья, боясь промазать и ощущая, что это последняя возможность. Другие бежали, пригибаясь, не чувствуя, как стучит ниже пояса опустевший патронтаж и как сердце обгоняет ритмику шагов. Третьи преследовали этих вторых, прикидывая, чем сподручнее остановить мелькающую в поворотах окопов спину, потому как пули дуры никак не вписывались в чертовы развилки фортификации. Некоторые давили педали и дергали рычаги, их угол обзора был так мал, что даже не соответствовал пропускной способности мозга столь поумневших за последние 100 000 лет млекопитающих. Еще какие-то ползли, привыкая к свисту осколков в сантиметрах от спины, и резали колючку под тот свист, а кто-то отслеживал воображением пролетающие поверху мины, поскольку реально данное ему природой зрение было совсем не приспособлено к таким выкрутасам. Понимаете, метеориты – очень редкое явление. Вот если бы они бились в землю в день по несколько раз, вот тогда бы природа-мама была вынуждена наделить нас способностью отслеживать быстротечные явления, а так от глаз никакого толку. А кое-кто вообще потел от страха, одновременно истекая жизнью через иголочные пулевые входы. Да и вообще вокруг все было в дыму пламени и не очень сподручно любоваться прозрачностью высоты. А она валилась. И, может быть, на нее бы обратили внимание в конце концов, если бы она спланировала пониже. Но она не спланировала. Там, в километровой выси, встроенный очень хитро сотворенный датчик замкнул запланированную цепь.